Когда дверь за ним закрылась, я начала изучать свои новые владения более вдумчиво. Телевизор оказался с пультом и гордо красовался русской надписью «Рубин». Книжный шкаф был забит кучей детских сказок и энциклопедий в стиле «Я познаю мир». Среди игрушек нашлось много конструкторов и разных развивающих игр. Также заметила в гостиной небольшой чайный столик с двумя креслами, но, подойдя ближе, поняла, это шахматный стол, а сами фигурки хитро спрятаны внутри. Ванная комната вызвала восторг. Большая, светлая, а при виде беломраморной ванны, больше похожей на небольшой бассейн, с кучей всяких масел и шампуней на полке рядом, у меня зачесалось все тело. После ужина непременно опробую это чудо. Гардеробная оказалась не шкафом, а небольшой комнатой. Вдоль левой стены тянулась металлическая штанга с десятком платьев примерно моего размера, а у правой расположились два выдвижных шкафа с простой и спортивной одеждой, еще отдельный с нижним бельем и стойка с обувью. Тоже, кстати, моего размера. Я выбрала простое черное платье со свободными рукавами и милые кожаные туфельки на низком каблуке в цвет платья, быстро переоделась. С обратной стороны дверь в гардеробную представляла из себя ростовое зеркало. Я убедилась, что выгляжу максимально прилично, кивнула самой себе и пошла на выход. Отведенные полчаса должны были уже пройти и, действительно, как только я подошла к двери, в нее вежливо постучали. Я молча открыла и встретилась взглядом с дворецким, который меня внимательно осмотрел, довольно кивнул и, развернувшись, попросил следовать за ним. Мы спустились на первый этаж, повернули направо и через пару минут оказались у больших позолоченных дверей, перед которыми стояла леди Интегра в привычном брючном костюме, только темно-синего цвета, а рядом с ней – стройная и невысокая девушка, вызывающая некоторую оторопь. На ней была странная военная форма, вроде стандартная, но темно-красного цвета и с коротким рукавом, а юбка больше подошла бы стриптизерше, чем солдату. Выше коленные, а очень облегающие. Завершали наряд чулки в цвет формы и черные армейские ботинки. Я подняла взгляд выше. Несчастный китель, застегнутый на все пуговицы, еле сдерживал богатый внутренний мир размера так 4-5, а венчалось все это милым личиком с правильными чертами лица, аккуратным носиком, короткой шапкой золотых волос и глазами, из-за которых я невольно встала, как вкопанная. Глазки были красные и слегка светились, словно два уголька. Правой рукой она под мышкой держала металлический сейф так, словно он был из пенопласта. При виде меня она счастливо улыбнулась, явив миру набор острых игловидных клыков и как-то странно на меня уставилась. «Уи-и!» – заверещала эта особа и, бросив сейф, рванула ко мне под глухой звук удара тяжеленного железного ящика об пол. Я моргнуть не успела, как оказалось в объятиях этой ненормальной. «Она такая милая, такая хорошенькая. Госпожа, я буду лучшей няней, можете на меня положиться, она будет в полной безопасности». Меня прижимали к огромным бидонам и натурально тискали, как милого щенка или котенка. Потом она вместе со мной пару раз крутанулась, осмотрела меня на вытянутых руках и снова прижала к себе, при этом мурлыча, будто большая кошка. Я смогла посмотреть на Уолтера, тот стоял невозмутимой скалой, а, нет, левый глаз пару раз дернулся. Потом я с трудом повернула голову и глянула на Интегру, которая стояла, уперев ладонь в лицо, и качала головой. Довершал сцену тот самый сейф, воткнувшийся углом ребра в мраморный пол. «Капитан Сирас, смирно!» — рявкнула леди Хилсинг. Ненормальная замерла на месте, уже осмысленным взглядом посмотрела на меня, на окружающих, и с какой-то виноватой улыбкой поставила меня на пол, после чего вытянулась по стойке смирно и приложила правую ладонь к виску. «Ригель, знакомься, это Виктория Сирас, с этого дня она отвечает за твою безопасность», — как-то устало сказала моя новая мама. «Виктория является истинным вампиром и обладает колоссальной огневой мощью. Она одна составляет отдельное штурмовое подразделение Ордена Протестантских Рыцарей», — продолжил Уолтер. «И с этого дня, юная госпожа, она ваша няня». «Писц, в какой ёбнутый мир я попала? Ненормальная вампирша с комплексом старшей сестры будет меня охранять, а если она жрать захочет, это как коту доверить сторожить китикет, или она под жестким контролем, что еще происходит в этом особняке? На этом фоне тролли, Василиски и прочая херня в школе для юных волшебников кажутся вариантом нормы». Пока я рассуждала, леди присела перед сейфом и достала из него какую-то каменную пластину, после чего жестом подозвала меня ближе и положила свою правую ладонь на этот артефакт. Я последовала ее примеру и, как только рука коснулась теплого камня, ладонь что-то уколола, и меня накрыло невероятным облегчением, как будто с плеч сняли тяжелую балку, а в груди снова ощущалось приятное тепло. «Теперь на территории поместья ты можешь творить чудеса». Леди улыбнулась мне и положила пластину обратно в черный ящик. «К сейфу лучше не прикасайся, он из хладного железа. Сильные маги могут испытывать физическую боль при контакте. Виктория, отнеси управляющий артефакт обратно в хранилище. Мы ждем тебя в столовой». «Так точно, госпожа», — рявкнула вампирша, вмиг оказалась у железного ящика и, взяв его, словно он ничего не весит, убежала в неизвестном направлении. На месте падения сейфа осталась глубокая вмятина в мраморе. Как только Виктория убежала, дворецкий распахнул для нас двери. Столовая оказалась довольно большой, рассчитанной человек на 30, и приятно оформленной. Стены с дорогими обоями приятного бирюзового цвета, три огромных стеклянных люстры под потолком обеспечивают хорошее освещение, а огромные панорамные окна в боковых стенах позволяют любоваться окружающими видами. Окна слева выходили в парк с лавочками и беседкой, а справа, на армейский плац и стоянку бронетехники. Смотрелось это очень необычно. В противоположной от входа стене был огромный камин, сейчас мерно потрескивающий горящими дровами, а на каминной полке я заметила множество фотографий и статуэток. Потом обязательно все подробно рассмотрю. Ох уж это детское любопытство. За длинным столом из темного дерева было накрыто всего на двух человек. Во главе, для леди Хилсинг, и справа от нее, для меня. Интересно, а Уолтер и Виктория где будут кушать? Хотя, с вампиршей понятно, но дворецкий, не успела я подойти к своему месту, как из тени камина появился он. Вот честно, хорошо, что сходила в туалет перед ужином, иначе обделалась бы на месте. Этот высокий мужчина в старомодном черном костюме тройки, красном плаще крылатке и красной же широкополой шляпе внушал ужас и желание бежать куда подальше впереди собственного визга. От него веяло силой, смертью и голодом. По сравнению с ним, темный лорд из моих воспоминаний был как малолетний гопник из подворотни против матерого спецназовца, прошедшего горнила войны. Глаза незнакомца за оранжевым стеклом очков вспыхнули адским пламенем, и он широко улыбнулся от уха до уха, показав мне огромную пасть, полную игловидных клыков. Я, онемев от ужаса, сделала шаг назад и спиной во что-то уперлась. «Кие!» Я закричала и в прыжке развернулась на 180 градусов, а он стоял передо мной и мило улыбался. Невольно сглотнула и уже была готова упасть в обморок, как он присел передо мной на одно колено и склонил голову. «Рад знакомству, будущая госпожа, позвольте представиться. Верный слуга рода Хилсинг, Алукард». Его тихий голос завораживал и дарил какое-то необъяснимое чувство спокойствия и безопасности. Получив новые вводные, я еще раз посмотрела на этого монстра и поняла главное. «Я все-таки хочу в туалет, этот монстр пугает до усрачки». Наше знакомство прервал быстрый цокот каблучков интегры, которая подошла к этому монстру и отвесила смачный подзатыльник. «Не пугай ребенка, идиот!» Леди явно в бешенстве добавила еще одну затрещину. «Ре, не бойся этого древнего кретина, он тебя и пальцем не тронет, наоборот, будет защищать. Знакомься, это Алукард, он верный слуга и защитник рода Хилсинг, а если он еще раз тебя напугает, то перейдет на диету из канализационных крыс. И вообще на ближайшую неделю он остается без сладкого, Виктории я передам». «Ты понял меня, придурок?» Последнюю фразу она уже кричала, а древний монстр виновато смотрел в пол и обиженно сопел. Из прострации меня вывел невозмутимый голос дворецкого. «Если вы закончили со знакомствами, то извольте занять свои места за столом, чтобы прислуга наконец смогла подать ужин». Голос этого Барримора все так же невозмутим, аж бесит. «Мы опомнились», Интегра зыркнула на Алукарда, как злая жена на накосячившего мужа, и прошла на свое место. Древний вампир молча, шаркающей походкой нога за ногу, последовал за ней и сел слева от нее. Ну а я на негнущихся ногах подошла и уселась по правую руку от злой баронессы, напротив расстроенного монстра. Даже стало немного жаль бедолагу, ведь взрослый разум понимает, какого сладкого его лишили на неделю. «Я очень надеюсь, что это было последнее знакомство на сегодня. Пожалуйста, хватит». Я не сильно опоздала, в столовую буквально влетела веселая Виктория, но, увидев злую госпожу и грустного старого вампира, вопросительно посмотрела на Уолтера. Тот взглядом указал на Алукарда и покачал головой, девушка же понятливо кивнула и молча села рядом со мной. Ужин проходил в напряженной тишине, две пожилые служанки подвали нам различные блюда, я сначала запаниковала, увидев кучу разных вилок и ложек перед собой, но потом забила на это и просто выбрала самую, на мой взгляд, удобную вилку. Вон, вампирам вообще подали литровый хрустальный графин с красной тягучей жидкостью и, я уверена, это не томатный сок. Алукард аристократично потягивал специфический напиток из высокого фужера, а Виктория налила себе обычный граненый стакан, залпом его выпила, налила второй и уже его молча смаковала. Тут у меня в рукаве зашевелился Вася, который с момента отъезда из приюта наотрез отказался меня покидать, мотивируя тем, что обязан защищать хозяйку. Так я и поверила этому трусливому шлангу, ага. Но он вылез на стол и вызвал кучу эмоций, как минимум, у одной из присутствующих. «Какой малыш?» — умилилась вампирша. «Мой малыш тебе в рот не влезет, шабалда ебная». Вася явно на нервах и боится. «Что он сказал?» — спросила Виктория. «Он хочет есть», — ответила я. «Ну не переводить же со змеиного, без питомца ведь останусь. Да, он трусливый, да, он матерщинник, но он свой. И вообще, мы в ответе за тех, кого приручили. Интегра, а можно попросить для Васи перепелиное яйцо? Не мышку же для него просить, в самом деле». На мою просьбу Интегра молча махнула рукой, и через пару минут перед ужом появилось блюдце с крапчатым яйцом. Вася поднатужился и довольно быстро его схомячил, после чего сразу спрятался в моем в рукаве, оставив меня размышлять над открывшимися мне новыми гранями выражения «натянуть ужа на кактус». Благо, хоть избавляться от скорлупы прямо здесь не стал. Дальнейший ужин прошел в полной тишине. «Ригель, пожалуйста, иди в свою комнату». Леди натянуто улыбнулась. «Мне нужно кое с кем поговорить. Прими ванну, я подойду примерно через час». Я, как послушная девочка, молча встала и покинула столовую. Чую, сейчас кто-то огребет феерических бздюлей. Как только дверь за мной закрылась, я услышала приглушенный рык главы ордена протестантских рыцарей, но подслушивать не стала и быстро пошла в свою комнату. Шикарная ванна манила меня. В ванной я провела минут 40, пока моя кожа не заскрипела, как посуда в рекламе моющего средства. И сейчас я лежала на огромной кровати с книгой «История Британской империи для самых маленьких», переодетая в мягкую махровую пижаму. Что удобно, над кроватью был предусмотрен небольшой ночник для чтения. Раздался вежливый стук, и ко мне вошла Интегра, вместо уже привычного брючного костюма, одетая в красный шелковый халат. Она тихо закрыла за собой дверь, подошла ко мне и аккуратно села на край кровати. «Прости за Алукарда, он часто бывает невыносим». Она виновато улыбнулась. «Это он нашел тебя и внимательно наблюдал последние пару месяцев. Он правда не хотел тебя напугать. На самом деле, этот чудик, хороший и будет защищать нас до последнего. Я надеюсь, ты не обижаешься на него?» «Нет, просто, это все произошло так быстро, а он такой страшный. Я не знала, что сказать, видеть эту железную леди такой, домашней, было очень странно. Знаешь, я никогда не смогу родить ребенка». Она с тоской и надеждой посмотрела на меня. «Я не знаю, как нужно вести себя с детьми. Мой отец, он мало времени проводил со мной и погиб, когда мне было 12 лет, а свою маму я просто не помню, она умерла при родах. Ты поможешь мне стать настоящей мамой, а не просто Интегрой. У меня никогда не было мамы». Обрывки воспоминаний не в счет, ком в горле не дает говорить. «Ты позволишь мне попытаться? Будем вместе учиться? Я буду учиться быть мамой, а ты, дочерью». Я напряглась изо всех сил и почувствовала от нее такую боль и отчаяние, что, не выдержав, заплакала, бросила книгу и обняла ее. Через пару секунд она ответила на мои объятия и очень крепко прижала к себе. Не знаю, сколько мы так просидели, но в какой-то момент Интегра мягко меня отстранила, уложила на кровать и пошла к книжному шкафу. Там она нашла нужную ей книгу, аккуратно ее взяла и села обратно. «Знаешь, когда я была маленькая, отец часто читал мне эту сказку». Она левой рукой смахнула слезу, тепло мне улыбнулась и начала читать первую сказку из сборника «Братьев Гримм». Только в ее исполнении история казалась не страшной, а поучительной. Да и голос был мягким и добрым, вместо обычного командного и требовательного. Я не заметила, как уснула. Бетти вспомнилась сцена из старого фильма «Дракула мертвый», но довольный с Лесли Нильсеном, когда Дракула разогнал вампирш от комнаты Ренфилда, и парящие до этого красотки почапали по коридору крайне специфической походкой XD. https://vk.com/video/218972463456000000249 видео, как змея ест яйцо, не для слабонервных. для не имеющих комплекса неполноценности, ибо мне бы такую уверенность в собственных силах. Глава 14. Лондонский централ, ветер северный, этапом из Билмарша, зла немерено, лежит на сердце тяжкий груз. Лондонский централ, ветер северный, когда я банковал, жизнь разменена, но не хвост обычно губит, а к 11 молоко. Этот ползучий гад не затыкается уже 2 часа, хотя первый день в поместье начался стандартно и ничто не предвещало беды. Ровно в 6 утра меня мягко разбудила Виктория, одетая в спортивный топ и короткие шорты, и сказала, что у меня 15 минут на сборы перед утренней тренировкой. Как только я умылась и переоделась в спортивный костюм, мы отправились в подвал, где оказался большой и хорошо оснащенный спортивный зал. По размерам он немного уступал тому, что был в приюте, но 3-метровой высоты потолка было вполне достаточно. В зале нас уже ждала Интегра, одетая в такой же черный спортивный костюм, как и у меня. Спортивные занятия прошли спокойно и даже весело. Вампирша оказалась веселой и, как ни странно такое говорить, очень жизнерадостной. Меня особо не нагружали, леди Хилсинг объяснила это тем, что она внимательно изучила мою медицинскую карту и сегодня в полдень прибудет лучший целитель из Мунга, больницы для волшебников. На мой вопросительный взгляд мне пояснили, что правящая аристократия империи часто пользуется услугами волшебных докторов, так как колдомедицина гораздо эффективнее обычной. После тренировок были водные процедуры и завтрак, на котором присутствовали только я и Интегра. После приема пищи меня отправили в мои покои отдыхать и дожидаться целителя. Не успела я удобно устроиться на диване перед телевизором, как в дверь постучали и в гостиную под руководством Виктории вошли 4 солдата. Один нес тумбу, еще один – навороченный террариум для Васи, а оставшиеся 2 тащили прочее необходимое чешуйчатому имущество. Какие-то опилки на подстилку, миску для питья и купания, ветки и даже деревянную корягу, чтобы змей на ней грелся под лампой подогрева и освещения. Мы быстро нашли свободный угол и установили всю конструкцию. Кстати, тумба оказалась мини-морозилкой. Но что самое главное, это змеиское жилище имело щеколду на верхней крышке и плотные шторы, которые не пропускали свет. Теперь я могу не выключать освещение на ночь, а чешуйчатый не сможет сам оттуда вылезти. Однако, радость моя была недолгой. Как только я поместила сопротивляющегося Васю в террариум, он сразу попытался оттуда вылезти и, конечно, у него ничего не получилось. Первые 1,5 часа он матерился, потом умолял меня его выпустить, а потом он запел. Вот, будь откуда, откуда, мать его чешуйчатую, этот маленький ужик, вылупившийся в заднице английского лиса, знает русский шансон. Вот уже 2 часа я слушаю импровизированный концерт в исполнении этого сидельца. Кольщик, наколи мне купола, рядом чудотворный хвост с иконами, чтоб играли там колокола с переливами и перезвонами. Наколи мне норку у ручья, пусть течет по воле струйкой тонкою, чтобы от него портная хозяйка не отгородила меня решеткою. К головной боли добавился дергающийся глаз. Все, сдаюсь. Я молча подошла к террариуму и открыла дверцу на верхней крышке, потом поставила корягу так, чтобы Вася мог легко выползти. Этот гад допел песню и шустро вылез на крышку своей темницы. «Хозяйка», — пропищал этот засранец, — «что тебе еще надо? Больше запирать тебя не буду. Доволен? Вилкой в глаз или в шпурас?» «Нет, ну он совсем обнаглел. Сейчас точно узлом завяжу». Я встала и пошла к своему питомцу, но он быстро юркнул обратно. «Хозяйка, ты не права, Вася, честный фраер, а ты меня в карцер, не за хай краткой собачий, что я плохого сделал». Голосок был настолько жалостливо обиженный, что вся злость пропала. «Вот не могу я не возлиться и все тут, а этот гаденыш этим нагло пользуется». Наши разборки были прерваны Интегрой, которая вежливо постучала и вошла в комнату. «Ригель, пойдем, целитель уже подходит к поместью. Змея оставь, он может помешать диагностике». «Хорошо», я повернулась к Васе. «Сиди в комнате, я скоро приду, и мы поговорим о твоем поведении». По коридору больницы Святого Мунга в сторону портального зала шел высокий, темноволосый и слегка полноватый мужчина лет 40 на вид, не больше. Все окружающие уважительно кивали и здоровались с ведущим мастером-целителем Гиппократом Смитвиком. Пару дней назад ему пришло приглашение посетить очередное поместье аристократов немагического мира. Сильные мира сего и уж тем более королевская семья трепетно заботились о своем здоровье. Насколько бы далеко вперед не продвинулись магловская наука и технологии, в плане медицины они сильно отставали, и то, что рядовой колдомедик мог исправить одним флаконом зелья с парой заклинаний, магловские врачи могли лечить годами. Все-таки в некоторых аспектах жизни магия гораздо эффективнее. К тому же маглы платили чистым золотом, которое потом можно выгодно продать, ведь почти весь оборот драгоценных металлов магической Британии находится в поганых ручонках зеленошкурых уродцев. Сегодняшний же вызов был интересен другим, его пригласили в поместье Хилсинг. Зачем им понадобился мастер-целитель, он не понимал. У этих мордредовых защитников короны есть свои весьма неплохие специалисты, а значит, случилось что-то сложное или необычное. Он, в отличие от многих современных древнейших и благороднейших, прекрасно знал, кто такие орден протестантских рыцарей и за что незадолго до принятия статута их фамилию и любое упоминание об этой проклятой семейке вычеркнули из всех доступных письменных источников в магической Британии. Были у Смитвика такие слабости, как любопытство и жажда знаний. Он искренне верил, что любой настоящий маг обязан учиться и развиваться всю жизнь. В свои 82 года он перечитал огромное количество как обычной, так и запрещенной литературы, ведь у мастера колдомедицины был доступ даже к такой чернухе, за хранение которой грозил поцелуй Дементора. Отсюда и познания в истории. Не все книги и летописи были уничтожены. В этих старых и запрещенных министерством книгах исторические события порой кардинально отличались от того, что описывают современные учебники. Он уже бывал в поместье Хилсинг лет 10 назад, когда обследовал главу ордена, леди Хилсинг. Из-за активизировавшихся родовых проклятий она стала почти сквибом, но волновало ее не это, женщина была абсолютно бесплодна и любая медицина оказалась бессильна. Тогда Гиппократ испытал двоякое чувство. С одной стороны, он был рад, что этот проклятый род наконец-то вымрет, а с другой ему было немного жаль эту сильную, волевую и совсем еще молодую женщину. Вот он вошел в портальную комнату, портключ сработает ровно в полдень и он скоро все узнает. Гиппократ сжал в руке серебряный крест и приготовился, привычный рывок ниже пупка и он оказался на асфальтированном пятачке посреди поля, под прицелом двух солдат и внимательным взглядом встречающего офицера. «Добрый день, лейтенант Дуглас, вы, Гиппократ Смитвик». Офицер не спрашивал, он утверждал. «Да это я, мне доводилось здесь бывать, поэтому с вашей мордредовой проверкой я знаком, не будем медлить». Целитель не хотел зря тратить свое время. Дуглас молча кивнул и протянул Смитвику папку, в которой оказались кровавое перо и заковыристые контракты неразглашения и непричинения вреда. Внимательно прочитав, колдомедик подписал документ и приготовился к не самой приятной процедуре. Боец провел перед его лицом артефактом, заставив целителя поморщиться, и утвердительно кивнул. «Следуйте за мной, я провожу вас», — сказал офицер и, развернувшись на каблуках, пошел по каменной дорожке в сторону поместья. Что самое неприятное, эти параноики не опустили свои ружья. Хотя какие, к Моргане, ружья, эти исписанные рунами и запитанные магией по самое не балуйся хреновины могли покалечить или даже убить самого Дамблдора. Смитвик всей кожей чувствовал угрозу от этих артефактов. Вот оно, грамотное совмещение магловских технологий и магии. В этот момент он захотел плюнуть в рожу любому чистокровному, который будет говорить о тупости и никчемности маглов. Еще шаг и он непроизвольно поежился от неприятных ощущений, антимагическое поле, и, судя по территории поместья, этих мордредовых артефактов тут зарыто больше сотни. Мало кто знал, но для их создания необходимо жертвоприношение сильного мага. То есть, он сейчас шел по кладбищу сильных магов, чьи долгие и мучительные смерти стали гарантом безопасности здешних жильцов. Такой дрянью окружены все важные объекты короны и дома правящей аристократии. Автором первых таких артефактов был Филипп Хилсинг, верный сын короны и англиканской церкви. Именно его изобретение дало чувство безопасности правящим маглам и послужило началом открытой охоты на ведьм. Но маглы оставались маглами, и за пределами своих замков они ничего не могли противопоставить магам. Но и тут снова отличились Хилсинги, когда сын Филиппа, Давид, при поддержке английского короля и церкви стал собирать по деревням сквибов и слабосилков, чье существование только оскорбляло тогдашних волшебников, и начал их учить убивать магов. И, надо сказать, получалось у них крайне эффективно. Да, они разменивали десяток или даже сотню душ за одного мага, но были способны прикончить как мастера, так даже и магистра магии. Таким образом, Хилсинги, верные короне и церкви, доказали, что магов можно и, главное, нужно убивать, и показали, Как, в те годы орден протестантских рыцарей насчитывал почти 10 тысяч разумных, в нем служили скрибы, слабосилки и грязнокровки, под свои знамена они собрали все отбросы магического мира и пошли крестовым походом против волшебников. Неся огромные потери, хилсинги продвигались вперед, уничтожая всех на своем пути. Тогда маги объединились и у них появился шанс, но беда пришла с континента. 13-й отдел Святой Инквизиции пришел на помощь, которую никто не ждал и не просил. Если Хилсинг уничтожал совсем поехавших или подозреваемых в убийствах или издевательствах над маглами волшебников, то посланникам Ватикана было плевать. Они убивали всех, обладающих магическими способностями. На костре горели абсолютно одинаково что мастер-некромант, что деревенская травница. Пару лет хилсинги не мешали инквизиции и даже порой действовали совместно, но когда пришлые фанатики сожгли деревню, в которой жили обладающие зачатками магии жены и дети бойцов хилсинга, глава ордена пришел в ярость. Вот тогда-то и началась резня. Давид очень родил за своих людей и открыто объявил войну Ватикану, а его поддержали английский король и архиепископ англиканской церкви. Все доступные силы были брошены на борьбу с пришлыми фанатиками, а пока Хилсинг и Инквизиция убивали друг друга, маги решали, что делать. Волшебники понимали, неважно кто победит, война уже проиграна. Но если с Давидом еще можно договориться, то фанатики Ватикана просто сожгут всех на кострах. Тогда Совет Лордов Магии решил помочь Хилсингу в обмен на преференции и независимость от мира маглов. Они отправили гонца с предложением сначала изгнать захватчиков, а потом вместе решать внутренний конфликт. Корона ответила согласием и потребовала немедленно вступить в войну с Инквизицией, но пока достопочтенные лорды принимали решение и выбирали, кого не жалко отправить на войну, Давид совместно с англиканской церковью в сражении при Норридже разбил армию Инквизиции, будучи смертельно раненым, передал бразды правления орденом своей дочери, Ириге. Эта мстительная сука не простила магам их бездействия и при составлении договора потребовала сохранить ее орден протестантских рыцарей как сдерживающий фактор. А в Европе дела шли не лучше, волшебники в отчаянии спустили на маглов эпидемию чумы, только опять что-то пошло не так и вирус мутировал. По задумке одного больного на голову некроманта, его вирус должен был уничтожать только маглов, а для магов он был безвреден. Вот только через 2 месяца заболел первый волшебник, за ним, его семья, знакомые и, наконец, благородные волшебники стали дохнуть наравне с маглами. Ватикан же, потеряв свой самый верный и боеспособный отряд на островах и ограниченный с набором новобранцев чумой, предложил волшебникам переговоры. Ну а тут как нельзя кстати пришла копия английского договора. Магам понравилась идея своего государства. Да, формально они подчинялись правящему монарху страны, на территории которого проживали. Но тот не имел права вмешиваться во внутренние дела волшебников, которые получали свои земли, законы и даже свою финансовую систему, независимую от магловской экономики. Все было просто, магический и магловский мир разделяются, до объявления магами войны или проявления открытой агрессии. Тогда маглы всех сожгут на костре. А если маглы полезут в дела магов, то те имеют право дать сдачи. Вирус чумы был не единственным изобретением того времени. За соблюдением статута со стороны магов должно было следить Министерство магии, а маглы сохранили святую инквизицию в Европе и Хилсинг в Англии. Так, на всякий случай. После подписания всех договоренностей был проведен великий ритуал сокрытия и для простых маглов волшебники навсегда перестали существовать и остались только в детских сказках и легендах. От мыслей об истории магического мира, целитель отвлек звук открывающихся ворот. Смитвик так задумался, что не заметил, как они дошли до территории поместья. За воротами его ждал магловский автомобиль, комфортная штука, но все же очень непрактичная. Перемещения на дальние расстояния очень долгие, а парица и каминная сеть гораздо удобнее. Проехав остаток пути на машине, Гиппократ вышел из салона перед крыльцом поместья, где его встречала миловидная золотоволосая девушка в бордовой униформе, подчеркивающей ладную фигурку. Внимательно приглядевшись к красавице, целитель невольно потянулся к палочке, тварь же, маскирующаяся под человека, довольно оскалилась при виде его действий, показывая свои игловидные клыки. Мордрит и Моргана, про этих служителей короны ходят разные слухи, но чтобы держать на коротком поводке истинного вампира, как им удалось подчинить эту тварь? Да она одна с легкостью перебьет половину Эврората и не вспотеет. Но, что самое поганое, он не сможет никому про это рассказать, Магический контракт составлен грамотно, все увиденное в поместье и на его территории останется тайной. Добрый день, целитель. Меня зовут Виктория, я провожу вас к пациенту. Тварь вежливо поздоровалась. Здравствуйте, уважаемая, ведите. На автомате ответил целитель и последовал за вампиршей. Поднявшись по лестнице на третий этаж, они свернули направо и через десяток метров темная тварь открыла перед Смитвиком дверь просторного кабинета, жестом приглашая войти. Оставаться наедине с этим монстром очень не хотелось. Умом Гиппократ понимал, что она не может ему навредить, но, мантикору ему в бабки, рядом с монстром Колдомедик чувствовал себя крайне неуютно. «Располагайтесь, госпожа скоро придет и приведет нашего пациента», — все так же вежливо и учтиво проговорило чудовище. Через пару минут в комнату вошла леди Хилсинг, все такая же статная и весьма привлекательная, одетая в брючный деловой костюм черного цвета, белую рубашку и красный галстук. А вот следующему гостю, вернее, гостье, Гиппократ сильно удивился. Вслед за женщиной в кабинет вошла маленькая щуплая девочка лет 5 с ежиком коротких черных волос на голове, словно ее обрили на лысо примерно полгода назад и волосы только начали отрастать. Одетая в простое черное платье ниже колен, девочка скромно встала рядом с Интигрой и посмотрела на него своими зелеными глазищами. Он уже видел такие глаза. Каждый год его приглашал Сириус Блэк для осмотра своего крестника. А ведь похоже. Но как? Она же умерла в ту ночь. Он лично был на могиле героев и видел три надгробия. Встретившись взглядом с ребенком, Гиппократ непроизвольно вздрогнул. Если маленький Гарри излучал веселье, непоседливость и детскую наивность, то в этих глазах бал правили холод, расчетливость и опасность. Этот взгляд точно не мог принадлежать ребенку, дети так не смотрят. У нее взгляд взрослого человека, пережившего кучу драконьего дерьма. Что же они с ней сделали и почему объявили мертвой? «Целитель Смитвик, я очень признательна, что вы откликнулись на мое приглашение. Знакомьтесь, это Ригель Хилсинг, моя приемная дочь». Интигра положила руку на плечо девочки, ребенок вздрогнул от прикосновения, но руку не сбросила. Леди продолжила: «За свою короткую жизнь она многое повидала и перенесла много травм. Нам нужна полная диагностика и самое лучшее лечение. Финансовый вопрос – не проблема». Целитель вежливо кивнул в ответ. «Что-то говорите?» – спрашивать он будет после диагностики. Хозяйка поместья прикрыла глаза, и целитель снова почувствовал родное тепло в груди, а неприятные ощущения пропали. «Отлично, ему наконец-то разрешили колдовать. Здравствуйте!» Девочка вежливо кивнула. «Виктории я полностью доверяю, к тому же она является няней и отвечает за безопасность моей дочери», – добавила леди Хилсинг, заметив, как целитель косится на вампиршу. «Моргановы психи, доверить этому существу безопасность ребенка, это то же самое, что мантикору оставить сторожить большой кусок мяса. Ну да ладно, пора за работу». Смитвик привычным жестом достал из кармана свиток пергамента и самопишущее перо, которые, повинуясь жесту палочки, повисли в воздухе. Он обратился к девочке. «Пожалуйста, встань в центре комнаты и не шевелись. Я наложу на тебя пару лечебных заклинаний. Больно не будет, обещаю». Он говорил как можно мягче и добродушно улыбался. Девочка посмотрела на приемную мать, и после согласного кивка блондинки встала в центре кабинета. Гиппократ взмахнул палочкой, и первый отклик диагностики подтвердил его догадки. Это точно сестра мальчика, который выжил. Он тогда лично принимал роды и проверял здоровье малышей. Грязнокровка оказалась очень хитрой и, почувствовав первые схватки, камином переместилась в Мунга. После родов она гордо заявила, что отцом детей является Джеймс Поттер, и после войны они обязательно поженятся, ведь у них любовь. Скандал тогда вышел знатный. Через полчаса в больнице появился Джеймс со своим дружком Блэком. Поттер орал на грязнокровку, мол, зачем она поперлась в Мунга, ведь идет война и это очень опасно, нужно было вызвать целителя на дом. Сириус ржал над другом и подкалывал его тем, что теперь друг точно не отвертится, и что он будет говорить родителям. Через час в больнице были старшие Поттеры. Юфимия тогда сходу влепила сыну пощечину и заявила, что грязнокровка не осквернит своим присутствием их благородный дом, да еще и назвала Джеймса зоофилом. Филимон был более сдержан, но потребовал полную проверку сына на приворотные зелья и детей зельем родства. Потом категорично заявил, что не позволит сыну жениться на этой рыжей шлюхе, что в ближайшее время подберет ему подходящую невесту, а если подтвердится, что дети все же Поттеры, то он заберет бастардов в Мэннер и будет воспитывать в традициях. Мнение грязнокровки никто не спрашивал, Юфимия вообще пообещала удавить рыжую тварь, посмевшую соблазнить ее сыночка. Благородное семейство орало друг на друга около часа, после чего камином покинуло больницу, оставив плачущую Лили одну с детьми. На следующий день магический мир был шокирован новостью. Джеймс Поттер изгнан из рода и лишен наследства, так как опозорил семью своей порочной связью с грязнокровкой, которую, по слухам, перетрахал весь Хогвартс и даже кентавры запретного леса. Однако, Филимон признал бастардов, но они доступа к деньгам и активам семьи дети не имеют. Подробные условия для вступления в наследство он сообщит позже или укажет в завещании. А потом случилась роковая ночь, мальчик стал национальным спасителем, а его сестра-близнец трагически погибла вместе с родителями. Всех объявили героями и даже памятник поставили, а про порочные связи и ветреную грязнокровку постарались быстро забыть. И вот сейчас, получая данные о состоянии здоровья девочки, Смитвик все больше хмурился, левая рука сжалась в кулак, а когда на первом пергаменте закончилось место и для записи всех травм и повреждений организма ему пришлось достать второй свиток, он был на грани бешенства. Сначала через ребенка пропустили огромное количество магии, отчего ее ядро почти разрушилось и она стала слабосилком. Но этого мучителям было мало и они начали калечить ее физически. 3 компрессионных перелома позвоночника, более 7 сотрясений мозга, трещины в костях черепа, 23 неправильно сросшихся перелома по всему телу, множество залеченных гематом и ушибов внутренних органов. Также имелись последствия истощения, девочку явно морили голодом. Но вишенкой на торте были необратимые повреждения репродуктивной системы, девочку очень жестоко изнасиловали, что называется, во все щели. Пытаясь выжить под таким невероятным прессингом, организм тратил крохи оставшейся магии на поддержание своего состояния, а так как интенсивность пыток и побоев все возрастала, то и магии требовалось все больше, отчего ядро стало потихоньку восстанавливаться и даже вырабатывать собственную магию. А потом случилось что-то совсем ужасное, что дало толчок к полноценному запуску магического ядра, и целитель догадывался, что это было. В старых книгах он читал о таких бесчеловечных экспериментах, попытках сделать из слабосилка полноценного мага, но все они заканчивались неудачей, подопытные просто сходили с ума от боли и пыток. Смитвик был в ярости, воздух вокруг него задрожал, он сжал кулаки с такой силой, что костяшки пальцев побелели. Вампирша, молча стоявшая в углу кабинета, напряглась, но Гиппократу было все равно, он хотел удавить сотворившего такое с ребенком. «Вы издеваетесь, вы вызвали меня, чтобы я подтвердил успех вашего мордридового эксперимента. А где остальные подопытные? Уже закопали или сожгли? Вы хоть понимаете, что вы сотворили с ребенком?» Последнюю фразу он уже прокричал во всю мощь своих легких. «Какой эксперимент?» В один голос спросили Интегра и ее приемная дочь, непонимающе уставившись на Смитвика. «Девочку только вчера забрали из приюта», — подала голос вампирша. И тут целитель понял, что он ничего не понял. Нужно успокоиться и серьезно поговорить, ему было важно узнать, кто и, главное, зачем сотворил такое с девочкой. Глава 15. Какого эксперимента? Мы с Интегрой задали вопрос одновременно. Видя такое единодушие пополам с искренним непониманием в наших глазах, целитель даже немного смутился, а ярость на его лице сменилась задумчивостью. Не обращая на нас никакого внимания, Смитвик заложил руки за спину и принялся ходить вокруг письменного стола, и примерно на третьем круге его взгляд был пойман деревянным мини-баром на стене. Целитель все так же молча подошел, достал бутылку виски, взмахом палочки превратил пробку в стакан, наполнил его почти до краев и залпом выпил. Затем налил еще полстакана и поставил бутылку на место. Держа в правой руке палочку, а в левой – стакан с виски, Гиппократ подошел к нам и стал пристально разглядывать Интегру, а потом перевел взгляд на меня и тихо спросил: «Ригель, расскажи, пожалуйста, кто это с тобой сделал?» «Дядя и тетя. Когда мои настоящие родители умерли, меня отдали маминой сестре». Вспоминать было тяжело, но вдруг целитель сможет прояснить, почему меня посчитали сквибом, почему ошиблись. Из-за этой ошибки мне пришлось пережить настоящий ад. Они меня ненавидели. Дядя часто бил, а тетя заставляла много работать и не давала еды. А потом, Вернан сделал мне очень больно, а я их убила. Больше никто и никогда не сделает мне больно. Не успела я закончить последнюю фразу, как почувствовала чужие объятия. Подняв голову и чуть обернувшись, Я поняла, моя приемная мама присела на корточки и обняла меня со спины. От внезапных прикосновений тело непроизвольно напряглось, но я усилием воли начала расслаблять мышцы и успокаиваться. Полиция не смогла выяснить, как она оказалась у своих родственников. Пока я приходила в себя, Интегра решила рассказать мою краткую биографию. Семейка настоящих садистов. Эти твари больше 4 лет издевались над девочкой, а 5 месяцев назад дядя и вовсе над ребенком надругался. Ригель в состоянии аффекта кухонным ножом зарезала своих родственников, пока они спали. Потом было длительное лечение, врачи буквально вытащили девочку с того света, а после больницы определив приют, который спонсирует мой орден. Оттуда я ее и забрала. Целитель, про какой эксперимент вы говорили? Он явно что-то знает и про загадочный эксперимент, и про меня. Гиппократ поиграл желваками, потом тяжело вздохнул и начал говорить, просто проигнорировав мой вопрос. Напоминаю, я как целитель не могу выдать тайны своих пациентов, а согласно магическому контракту не могу никому разгласить информацию о поместье Хилсинг. Он посмотрел на Интегру. Вы же знаете, кто настоящие родители девочки? Да, я проверила эту информацию. Похоже, Интегра решила ничего не скрывать от колдомедика. Но я так и не поняла, почему ее просто выкинули из магического мира. Дамблдор, тихо прошептала я. Похоже, сегодня день откровений, может, мои воспоминания хоть что-нибудь прояснят. Я помню, я все помню. После моих слов в комнате воцарилась тишина. Леди Хилсинг еще плотнее прижала меня к себе, а Смитвик, постояв минуту в ступоре, залпом допил остатки виски, поставил стакан на стол и опустился передо мной на одно колено. «Девочка, пожалуйста, расскажи все, что помнишь. Это поможет нам восстановить ход событий и понять, что же произошло на самом деле». Я максимально напряглась и почувствовала от целителя сочувствие, приглушенную ярость, а еще интерес или любопытство. Последние эмоции были самыми яркими. Я помню ту ночь, он пришел к нам домой. С первого этажа папа кричал, чтобы мама хватала нас с Гарри и бежала. Мама закрылась в нашей комнате, но он просто снес дверь и сказал, что ему нужны только дети, а она может уйти. Мама, она не ушла, не бросила. Он убил ее, а потом передо мной появилась прозрачная пленка и зеленая вспышка отразилась обратно. Искра от вспышки задела Гарри, а этот страшный человек осыпался черным прахом. Я перевела дыхание, в горле стоял ком, а нос сильно щипало. Мерлинова борода, так это правда. Авада действительно отразилась. Восхищенно воскликнул целитель и серьезно добавил. Так вот откуда такие потоки магии. Что ты еще помнишь? Продолжай, пожалуйста. Потом был белый потолок и больничная кровать. Какая-то женщина в лаймовой накидке говорит Дамблдору, что я сквип, и он качает головой. Потом появился дядя Сири, я помню его, и отвращение на его лице, когда он сказал, что заберет только моего брата, а я ему не нужна, что меня, проще добить, я никому не нужна, меня отдали Дурслим, за что, почему они так со мной поступили, почему они ошиблись, я чувствую свою магию, последние слова я уже кричала, снова переживая ту проклятую ночь, похоже, что меня накрыло истерикой, несмотря на воспоминания прошлой жизни, я все еще остаюсь 6-летней девочкой. Гормоны и эмоции дают о себе знать. «Милая, успокойся, ты мне нужна, не плачь. Вон, посмотри, как Виктория переживает, а она за тебя любого на куски порвет». Интегра меня обнимала и продолжала шептать на ухо всякую успокаивающую ерунду. Я глянула на вампиршу, ой-ей, глаза яростно сверкают, челюсти плотно сжаты, а в руках она держит какие-то обломки, ранее бывшие спинкой дубового стула. Я перевела взгляд на Смитвика. Пару минут его лицо было максимально задумчивым, похоже, целитель ушел глубоко в себя. Затем он просиял и довольно улыбнулся, молча притянул к себе початую бутылку виски и плеснул на 2 пальца. Довольно хмыкнув, пригубил из стакана. Гиппократ явно что-то осознал, не удивлюсь, если начнет орать Эврика. Они не ошиблись, а тебе, девочка, очень повезло. Он широко улыбнулся, но под моим взглядом улыбка быстро увяла, вернув в разговор максимальную серьезность. «Давайте успокоимся, и я все объясню. Сегодня я в очередной раз понял, что магия не знает слова «невозможно». К этому времени я полностью пришла в себя, а Интегра вернулась к образу железной леди. Мы перебрались на кожаный диван, приемная мама села справа от меня, продолжая сжимать мою ладошку, а Виктория пристроилась слева на подлокотнике. Целитель встал перед нами и лекторским тоном начал вещать. «Для начала, я объясню вам, чем скрибы отличаются от слабосилков, и кто такие настоящие маги». Он взмахнул палочкой, и перед нами появилась иллюзия, точнее, схематичный рисунок человека, примерно в районе груди которого сверкал золотой шар размером с крупный апельсин. Шар пульсировал в такт биению сердца, и от него по всему телу расходились различные линии, чем-то напоминающие кровеносную или нервную систему. Целитель чуть увеличил иллюзию и продолжил. Общеизвестно, что за выработку и накопление магической энергии отвечает так называемое ядро. Апельсин на схеме стал чуть больше и засветился красным. Чем ядро больше и мощнее, тем больший запас магии имеет волшебник, и тем более тяжелые чары он может творить. Ядро развивается вместе с магом всю жизнь, но самый активный рост происходит в возрасте от 10 до 20 лет. В этот период развитие идет волнообразно, и чем интенсивнее будут тренировки, тем больший прогресс получится в итоге. А как его тренировать? И причем тут моя сестренка и ее удача? Виктория явно заинтересовалась. Не перебивайте. Так, на чем я остановился? Ах да, Гиппократ взмахнул палочкой, и кровеносная система засветилась ярко-желтым цветом. В теле мага также расположены магоканалы, которые отвечают за проводимость магии по телу, а также за ее поглощение из окружающей среды. Именно поэтому волшебники предпочитают жить на насыщенных магией территориях, а Хогвартс вообще стоит на самом мощном источнике в Британии. Тренировать ядро очень просто. Вся эта система как мышцы, чем больше и чаще колдуешь, тем быстрее идет развитие. Но нужно знать меру и соблюдать правильную методику, нельзя сразу творить мощные чары. Во-первых, не хватит количества магии, а, во-вторых, при резком оттоке всего резерва можно повредить как само ядро, так и выжечь к Моргане все магоканалы. Я поняла, маги могут накапливать магию, чтобы колдовать, а скрибы не имеют ядра, но как они тогда видят магию? Кажется, до меня начинает доходить. Вы не совсем правы, юная леди. Целитель снова взмахнул палочкой, и на месте апельсина появилась черная горошина. Магоканалы значительно истончились, но зато их самих стало больше. Скрибы имеют ядро, только совсем крошечное и не способное ни поглощать, ни вырабатывать магию. Зато магоканалы присутствуют и могут поглощать окружающую магию. Из-за насыщенности организма магией, скрибы могут видеть скрытое от маглов, а также способны пользоваться простенькими артефактами и читать магические книги. Но не это главное. При должном усердии и тренировках, скрибы способны усиливать и укреплять собственное тело, ведь магию они поглощают, а тратить ее некуда. Поэтому такие разумные сильнее и быстрее обычных людей, средняя продолжительность их жизни, при должных тренировках, конечно, составляет примерно 150 лет. Поэтому их изгоняют из магического мира. Теперь Интигра заинтересовалась. Маги считают, что скрибы воруют магию. Да, вы правы, старые предрассудки. Смитвик скривился. Волшебники добровольно поставляют инквизиции вашему ордену будущих солдат. Не у каждого родителя поднимется рука убить своего ребенка или стереть ему память. Таких детей просто выбрасывают на улицу или отдают в ближайший приют. Ведь скрип – это позор для всей семьи. Идиоты не понимают, что позор семьи потом вырастет и с радостью пойдет служить в вашу организацию, где у него будет шанс на месте справедливость. Это все понятно, но как меня посчитали сквибом? Почему вы говорите, что они не ошиблись? Лекция, конечно, интересная, но мне пока непонятно, как в этом замешана я. Не торопись, девочка, сейчас дойдем и тебя. Он снова взмахнул палочкой, и горошина из черной стала золотой и подросла до размера фасолинки, а структура магоканалов почти вернулась к прежней проекции. То есть структура, как у мага, но сами каналы очень тонкие. Так выглядит слабосилок. Его ядро способно накапливать и вырабатывать магию, но оно настолько крошечное, что резерва не хватит даже на простейший люмос. Да что там люмос, даже искры из палочки не пустить. На кончике указательного пальца целитель зажег небольшой белый шар и полюбовался распахнутыми глазами слушателей. Довольный нашей реакцией, он развеял заклинание и продолжил. Именно поэтому большинство целителей путают сквибов и слабосилков, ведь первичная диагностика выдает почти одинаковые показатели. А ты, девочка, после заклинания того, кого нельзя называть, стала именно слабосилком. Он довольно ткнул в меня пальцем. На вас с братом была наложена какая-то защита. Я понятия не имею, какая, но явно что-то древнее и темное, без жертвоприношений тут не обошлось. Она активировалась, но твое детское ядро просто не выдержало огромного потока магии и схлопнулось, ушло в защиту, так сказать. Это уникальный случай, и тебе очень повезло, что оно не выгорело, вот тогда бы ты стала сквибом. Но почему ядро проснулось? Как Ригель стала полноценным магом? Я не слышала, чтобы слабосилок мог хоть сколько-нибудь серьезно колдовать. Интегра подалась вперед. А вот это и есть причина моей ярости в конце диагностики. Целитель на мгновение задумался. Как известно, такие недомаги не могут пользоваться палочками и другими концентраторами, просто не хватает сил. Поэтому они не могут толком тренировать и развивать свое ядро и магоканалы, но могут укреплять тело и пытаться выдавить из себя крохи магии через концентраторы повышенной проводимости, либо по капле заряжать накопители магии. Есть пара случаев в истории, когда такой недомаг к 100 с лишним годам мог сотворить люмос или простейшие чары первого курса Хогвартса, но при этом он жил на месте силы и тренировался до изнеможения каждый день, всю жизнь. Значит, есть и быстрый способ. Кажется, я поняла, о чем говорит Смитвик. Да, ты права. Гиппократ недовольно посмотрел на Интегру. Лет 30 назад мне в руки попали мемуары епископа Матвея Барлоу, который служил вашему предку, Филиппу Хилсингу. В период охоты на ведьм они пытались превратить слабосилка в настоящего мага. Логика была проста. Раз выдать из себя много магии подопытный не может, но способен почти неограниченно ее поглощать из окружающей среды, то нужно придумать, куда ее тратить. И эти больные ублюдки придумали и стали калечить подопытных. Магия, повинуясь инстинкту выживания, лечила раны и повреждения, а по мере увеличения интенсивности пыток и увечий, ее требовалось все больше. Таким образом они направленно увеличивали ядро и укрепляли магоканалы слабосилка, но развитие шло очень медленно, подопытные банально успевали сойти с ума от постоянных пыток, или же организм просто не выдерживал с летальным исходом. Епископ Барлоу тогда предположил, что нужен какой-то толчок, что-то, что даст резкий и взрывной рост ядра. Им требовался сильный стресс или резкий эмоциональный выброс, и эти экспериментаторы почти добились успеха. Что же они сделали? Мне стало очень не по себе. Долго насиловали и пытали жену с малолетней дочерью самого перспективного подопытного, разумеется, на его глазах. Но, увы, результата не добились. Он, не в силах видеть подобное, сумел перегрызть себе вены и умер, а палачи так увлеклись, что не сразу это заметили. Потом умер и сам Филипп, а его сын запретил подобные исследования. Смитвик тяжело вздохнул и виновато взглянул на Интегру. «Вот я и решил, что вы нашли старые записи и решили повторить эксперимент своего предка. Извините за поспешные выводы. Это слишком бесчеловечно, к тому же не имеет смысла. При нынешнем уровне развития технологий, хорошо обученный и экипированный ведун или слабосилок способен с легкостью противостоять среднему магу». Интегра внимательно посмотрела на целителя. «Я надеюсь, что вы больше никому не рассказывали о том, что творили мои предки. Я тот еще циник, да и личное кладбище у меня имеется. Но подобные вещи слишком даже для меня. После прочтения я сжег ту книгу, и вы первые, кому я про это рассказал. И то, лишь потому, что забытая история касается вас напрямую». Он перевел взгляд на меня и грустно вздохнул. «А твоим толчком, девочка, как бы ужасно это ни звучало, послужило надругательство твоего дяди. Это событие породило вал эмоций, а предельный стресс окончательно запустил и стабилизировал твое ядро. Повезло же тебе в том, что ты не сошла с ума и осталась жива. Не каждый взрослый способен пережить подобное. Ты – настоящая девочка, которая выжила». Пару минут мы сидели в тишине. Я ни о чем не думала, мне было просто мерзко, и я постаралась засунуть воспоминания о Дурслих в самый дальний и темный уголок своей памяти. Интегра встала с дивана и молча подошла к столу, на котором стояла початая бутылка, а Гиппократ также молча превратил ручку на столе в еще один стакан и налил на три пальца обоим. Леди Хилсинг в ответ кивнула и достала портсигар. В итоге взрослые в тишине потягивали виски и курили сигарилы. Каждому было о чем подумать. Что насчет лечения и реабилитации? Интегра затушила окурок в пепельнице на столе. Тут все просто и сложно одновременно. Целитель повторил ее действия. Назначим тот же курс зелий, который принимают состоятельные заключенные после Азкабана. За месяц ее организм полностью восстановится. Неправильно сросшиеся кости удалим и отрастим заново костеростом, что займет пару дней. Для роста волос тоже есть зелье, а то сейчас юная леди больше на мальчика похожа. Но вот большинство шрамов и рубцов на теле останется, как и повреждения репродуктивной системы. Магия не всесильна. Почему? Почему меня нельзя вылечить полностью? На меня накатило отчаяние и злость. Помимо физического тела, есть еще энергетическая составляющая, так называемая аура или тонкое тело. Смитвик снова создал иллюзию человека с ядром и каналами. По этой причине раны, нанесенные магическими существами, темными проклятиями или зачарованным оружием, нельзя полностью убрать, а потерянные в таких случаях конечности невозможно отрастить заново. Повреждения сразу прописываются не только в физическом, но и в тонком теле. В твоем же случае прошло слишком много времени, аура уже запомнила эти повреждения. Магическая медицина способна на многое, но только если за помощью обратились своевременно. Мне очень жаль, совсем-совсем ничего нельзя сделать, нутром чувствую, должен быть способ. Магия может все, есть один способ, но он нереален. Целитель посмотрел в мои полные надежды глаза и продолжил. Глоток эликсира жизни приведет организм в идеальное состояние, но Фламель уже пару сотен лет не появляется на публике, а где и с кем он живет, никто не знает. Его даже искать перестали, потому что искатели закончились. И поверьте, умерли они не самой легкой смертью. Мы говорим о маге, который прожил 600 лет и который очень силен, жесток и крайне мстителен. А уж помогать кому-то из семьи Хилсинг он точно не будет. Поэтому забудьте, не стоит тешить себя надеждой. Я вас поняла, целитель. Я тихо опустила голову, изображая смирение, но про себя довольно скалилась и потирала руки. В фильме, на первом курсе Дамблдор притащил в школу философский камень как приманку для Волди, а за этот камешек я выпотрошу их обоих. Хм, интересно, а если связать Дамблдора собственной бородой, наложить на кентавра с самым большим хером империя и заставить сношать старого ублюдка, Альбус получит свой толчок к развитию? От приятных мыслей меня отвлекло мелодичное звяканье стекла по дубовому столу, с которым целитель выкладывал стопки флаконов с зельями из бархатной коробочки. Это на первую неделю, остальное принесу при следующем визите. Смитвик протянул Интегре исписанный пергамент. Здесь подробная инструкция, которую необходимо соблюдать неукоснительно, иначе испортите все лечение. Кости лучше править в самом начале. Зелье роста волос рекомендую принимать по паре капель раз в неделю, чтобы не вызвать лишних вопросов. Как раз за пару месяцев отрастут до нужной длины. Я поняла, что целитель собирается уходить и решила задать пару личных вопросов. Мистер Смитвик, извините, а вы не знаете, где и с кем живет Гарри? Как дела у моего брата? Мне это было важно, даже не понимаю почему. Вдруг Блэку не доверили ребенка? Не волнуйся, он живет под опекой Сириуса Блэка. Мальчик растет в тепле и заботе. Целитель немного нахмурился. Единственное, его сильно балуют, но... Думаю, с возрастом это пройдет. Если Гарри воспитывает Сириус, то где наши бабушка и дедушка? О родственниках со стороны мамы потом спрошу у Интегры. Увы, за пару месяцев до злополучного Хэллоуина они скончались от драконьей оспы. Тогда была настоящая эпидемия, умерли многие уважаемые волшебники. Гиппократ грустно покачал головой. Еще вопросы? Нет, я узнала все, что хотела. Спасибо вам. Я вежливо кивнула. Значит, Гарри живет у Блохастого, ну, хоть у кого-то из нас будет нормальное детство. Мистер Смитвик, Виктория проводит вас. Еще раз хочу поблагодарить вас за визит. Интерга вежливо кивнула целителю и повернулась ко мне. Ригель, тебе пора в свою комнату. Увидимся за обедом. Гиппократ под конвоем вампирши отправился на выход, а я пошла в свою комнату. Мне было о чем подумать, да и Васе надо пистон вставить. Чешуйчатый совсем обнаглел в последнее время. Как только кабинет опустел, леди Хилсинг позволила себе расслабиться и вальяжно развалилась на диване, закинув ноги на подлокотник. «Что думаешь?» Она устало спросила у пустоты. «Он не врет». Из темного угла помещения раздался тихий вкрадчивый голос, а следом из тени нарочито медленно стал проявляться древний вампир в привычном старомодном черном костюме и красном плаще. «Да я не про целителя». С ним-то как раз все понятно. Интегра приняла сидячее положение и посмотрела на Элукарда. Гиппократ, фанатик своего дела, а тут такой уникальный случай. Я уверена, что он не успокоится, пока не исследует девочку вдоль и поперек, а лечение и так будет контролировать лично. Я о другом. Старик тут ни при чем. Одним недоступным глазу движением Элукард оказался на диване, а его правая рука легла женщине на плечо. Вампир нежно притянул собеседницу ближе к себе. Уверен, Интегра окончательно расслабилась и положила голову ему на грудь. Полностью уверенным может быть только создатель. Алукард наклонил голову так, что его губы почти касались милого ушка хозяйки и продолжил вкрадчиво шептать. «Я внимательно изучил дом и окрестности городка. Никаких остаточных следов, ни одной следилки. Ничего. Ее действительно просто выбросили из магического мира и постарались забыть. Даже в могилку положили чей-то детский трупик. Я проверил. В больнице тоже никто не появлялся. Камеры бы зафиксировали нарушителя». Леди плотнее прижалась к вампиру, а правую руку положила ему на плечо. Значит, старый кукловод списал ее с шахматной доски, а ведь прошлую партию он едва не проиграл. «Ты права». От вкрадчивого голоса и горячего дыхания собеседника по телу женщины побежали мурашки. Одна семейка здорово переиграла старика, к тому же он лишился любого влияния на детство избранного. А война, которую он задумывал как борьбу бобра со слом, превратилась в обычную дележку ресурсов и сведение старых счетов. Интересно, что он задумал для второй партии. Старик очень злопамятен и прошлые обиды прощать не будет. Интегра потерлась щекой о грудь древнего монстра. К брату нашей девочки ему не подобраться до школы, а это значит, что выставлять фигуры на доску он начнет в год поступления избранного в Хогвартс. Решила под видом простой пешки подкинуть ему готового ферзя, а Лукард нежно прикусил мочку ушка хозяйки, украв ее тихий стон. «Время еще есть, а дело за малым. Нужен хороший учитель. Я уверен, что ты уже выбрала нужного кандидата. Когда поедешь в гости, лечение и реабилитация займут немало времени, да и школа». Леди Хилсинг провела коготками по шее вампира. «Так что не раньше лета. Девочку возьму с собой. Ей будет интересно побывать в другой стране и лично познакомиться с наставником. Там и волшебные магазины разнообразнее, и выбор учебной литературы побольше. На магических территориях Британии до Хогвартса ей появляться нельзя, но после ритуала ее там уже никто не узнает. Не боишься отправлять наследницу в вотчину старого паука?» Носферату кончиком языка прошелся по бархатной шейке своей леди, которая от его действий довольно зажмурилась. «Я могу снять метку ученического контракта, тогда ты сможешь отправить девочку в любую другую школу. Это ее месть и ее испытание». Женщина повернула голову так, что их губы почти встретились. «Все должно обретаться в борьбе, помнишь? Смертные ценят лишь то, что досталось через боль и страдания. Ты присмотришь за ней, ты же знаешь, я уже много веков не вмешиваюсь в дела смертных. Мне больше нравится наблюдать». Он посмотрел в столь дорогие сердцу голубые глаза и притворно вздохнул. «Хорошо, но я помогу только в самом крайнем случае, когда она будет на волосок от смерти, и помощь моя будет минимальна, а большего я и не прошу». Интегра подалась вперед и нежно поцеловала древнего монстра. Это был Е-монстр, чье присутствие рядом заставляло сердце биться чаще. А Лукард по-звериному рыкнул и перевел поцелуй из нежного в страстный. Свободная рука вампира стала скользить по телу дорогой сердцу женщины и задерживаться в определенных местах. Но через пару минут Интегра смогла пересилить себя и, тяжело дыша, немного отстранилась.